На завершающей стадии идет подготовка к 21-й выставке цветов Ким Чен Ира в честь дня рождения великого Ким Чен Ира, который состоится в Пхеньяне. Тема предстоящей выставки «Цветы Ким Чен Ира благословляют эпоху Ким Чен Ына». Уже разработанный общий план зала выставки, эскизы, секции и плакаты. Представители Корейского комитета Ким Ир Сен Фа и Ким Чен Ир Фа обращают большое внимание на украшение зала выставки. Они также посещают разные учреждения, где знакомятся с ходом подготовки к выставке и помогают им смастерить стенды и вырастить цветы. В оранжереях Ким Ир Сен Фа и Ким Чен Ир Фа при органах вооруженных сил, комитетах, министерствах и центральных ведомствах, а также во многих квартирах столицы пышно цветут бессмертные цветы, которые скоро появятся на стендах выставки.